как Сережа и Валя. «Ты спи», — говорит сосед. «Сон оказывает чудодейственное влияние». «Это верно». «Всю эту страну надо под ноготь», — говорит. «Этого нельзя». «А если бы они нас повоевали?» «Так ведь этого не случилось». «Ты, главное, не думай». «Мне не думать нельзя», — говорю. «У меня внук Генка-балбес растет». «А дети твои?» «Что я ему отвечу? Где мои дети? Один в роддоме замерз, другой в войне сгорел, а третьего — приемыша. Как ветром сдуло, может, ветром и принесет». «Ну, прости», — говорит сосед. «Тебе выжить надо, тебе выпить надо». «А где взять?» «Не знаю. Только в соседней палате один чмырь лежит. Всегда под газом. Где берет, никто дознаться не может. А всегда бухой. Уж его обыскивали. А ты попроси». А у меня сердце ёкнуло. Думаю, неужели? Взял я костыль и поскакал в соседнюю палату. Мне показали, где он лежит. Я подошел, наклонился. Он глаза открыл. «Онкоголик», — говорю. «Не как ты, бессмертный». Ну, проговорили мы с ним с вечера до утра. Все мне рассказал, что знал, и я все вспомнил, что смог. А утром говорит. «Пошли. Тут фриц один к нянечкам за супом ходит. Принесет. Тоже онкоголик. Прундукевич, ты меня с тылу прикрывай». Спустились мы во двор, к ограде подошли, доску отодвинули. И вижу, идет вчерашний немец на протезе. Кастрюлю несет и оглядывается. Увидел меня и затормозил. Но бессмертный онкоголик ему машет. «Ничего, мол, свой». Онкоголик из халата достал резиновую грушу с белым наконечником, а тот наклонил кастрюлю на бок. «Понял?» — спрашивает онкоголик. «Клизма. Сама втягивает». «Снюхались, прундукевичи», — говорю. «Неужели из нее пить будем?» Онкоголик набрал шнапсу, немцу сигарет дал, и тот ушел за супом. «А зачем ротом пить?» — спрашивает онкоголик. «С другого конца вставь и Вася. Стой здесь, я тебя оставлю». «Нет уж», — говорю, — «я так не могу». «Ну и дурак», — сказал онкоголик. «Раз дело прямо не пошло, надо с другого конца пробовать». Он ушел за угол, а я стоял на весеннем утреннем ветерке в тенечке на задворках госпиталя и думал. «Может, и прав бессмертный онкоголик. Если дело прямо не пошло, надо с другого конца начинать. Да только где у жизни другой конец?» Онкоголик вышел из угла задумчивый. Сказал: «Клизма — великое дело», — сказал он и запел. «А снежки белое пушистое...» А потом спросил. «Муссолини казнили, знаешь как? Его повесили вниз головой». «Ха, вернули все же в исходное положение?» — изумился я. «Ничтожество все же не превратилось в нечто. Ложные сверхспособности вернулись на свое место». «Ну ладно. Так что же выходит? Раз сверхспособности все же не отменяются, опять кому-то будет все позволено. Неужели люди не одумаются?» «Ничего», — сказал онкоголик, — «пропукаются». «Как хорошо, боже мой! Победа! Теперь орудие на откат пойдет. Многое переделывать, чего до времени не трогали. Оно цвело дурным цветом на брошенном поле. Однако жизнь не орудие, что стреляет одинаково одинаковыми снарядами. И новый всплеск жизни на первый похож не будет».